никогда раньше не бывала в одной комнате с убийцей. О котором бы ты знала, что он убийца? Что ты имеешь в виду? Этот скульптор летом 2 года назад. Жан-Люк? Мне всегда казалось, что его следующим произведением будет мумия его мамочки. Ты никогда об этом не говорила. Не хотела портить сюрприз. Ищешь музыкальную шкатулку? Трисия пренебрегла прекрасной возможностью покопаться в моем сомнительном прошлом и соскочила с диванчика, чтобы помочь мне. Я шныряла вдоль шкафов, высматривая что-нибудь, для чего мог подходить маленький ключик. Если это музыкальная шкатулка, хорошо. Если фигурка берберского корсара, тоже сойдет. Все что угодно, лишь бы это помогло мне разоблачить Ивон. А как мы узнаем, что нашли именно то, что нужно? Мы с Трисией были настроены на одну волну. Примерно так же, как Верховный суд распознает порнографию. Когда мы увидим, то сразу поймем. Попробуй это. Трисия сняла со столика, стоявшего около двери, маленькую фарфоровую шкатулку и протянула мне. Она была прямоугольной, на ножке в форме когтистой лапы с откидывающейся крышкой, запертой на крошечный висячий замочек в форме сердечка. Безделушка выглядела чересчур претенциозной, чтобы Ивон могла купить ее для себя, особенно в свой средиземноморский период, но вполне могла быть символическим даром Тедди. Любовь смягчает наши требования к памятным подаркам и к хорошему вкусу. Но ключик не подошел. Он не подошел также ни к одному замку в кабинете, включая все шкафы и ящики. Я уже начала подумывать, не ошиблась ли в своих предположениях, когда, наконец, на нижней полке того самого столика, на котором Трисия нашла фарфоровый сувенир, увидела то, что искала. Вещица выглядела как деревянная шкатулка для сигарет, но была более глубокой и округлой, чем обычная сигаретница. А на нижней панели красовалась позолоченная замочная скважина. Я достала шкатулку и поставила ее на стол Ивон. «Какая милая вещица! Она заслуживает более подходящего места», — заметила Трисия, обводя глазами комнату в поисках незанятой полки. «Эй, ты не забыла? Мы пришли сюда шпионить, а не улучшать интерьер». Я вставила ключ в скважину. Он вошел, и он повернулся. Замочек щелкнул, крышка слегка причмокнула и приподнялась. Я открыла ее до конца, зазвучала негромкая музыка в стиле калипсо. «Я же говорила, что это музыкальная шкатулка», — улыбнулась Трисия. Внутри шкатулки находилась маленькая керамическая фигурка женщины в экзотическом разноцветном наряде из перьев, прикрывающем стратегически важные места, и соответствующем головном уборе. Фигурка кружилась, причудливо отражаясь в зеркалах, которыми шкатулка была оклеена изнутри. Я никогда не была на Синт-Мартене. Фантазия мужчин, желающих увлечь меня в тропический рай, не простиралась дальше Кейп-Мэй. Но я слышала, что карнавалы там не хуже, чем в Рио-де-Жанейро. Эта крошечная дамочка выглядела в самый раз для такого мероприятия. Но скрывает ли она какие-то секреты? «Здесь нет никакого выдвижного ящичка», — зашипела я на своего эксперта по музыкальным шкатулкам, внезапно вспомнив о необходимости соблюдать секретность. «Попробуй нажать на дно». Я попробовала и очень обрадовалась, когда нажатие в одном конце заставило другой подняться. Шкатулка была с двойным дном, точнее, с половиной. Днище шкатулки было поделено на две части — видимо, чтобы облегчить доступ к механизму, вращающему танцовщицу.